«Сюрприз это! Кмоль получил!» — ответила тетя Рытлина. «Сегодня состязания были». «Нет, это премия лучшему охотнику. Придется сегодня Ринтену ночью ее покараулить. Не то собаки объедят. Высохнет, к зиме новую покрышку на ярангу настелим. Ринтен, покараулишь ночью, а днем поспишь», — ласково сказала тетя Рытлина. «А как же сеть для паука?» — спросил Ринтен бабушку. Махнула рукой бабушка. «Паук давно забыл о твоем обещании и сделал себе новую». Третье. Сложив вокруг себя кучки из камней и побелевших от времени моржовых ребер, все, чем можно было отпугнуть подбиравшихся к растянутой моржовой коже голодных собак, Ринтен уселся у стены яранги. Ветер начал стихать. Небо очистилось от облаков, и кое-где заблестели тусклые осенние звезды. Было холодно. С каждым днем уходило летнее тепло. Чувствовалось дыхание подходивших льдов. Днем при чистом свете осеннего солнца на вершинах гор блестел свежий снег. Большинство птиц улетело на юг, в теплые края, и только изредка запоздалая журавлиная стая пролетала высоко в небе, наполняя пространство между небом и землей жалобным курлыканьем. На моржовом лежбище возле Инчовинского мыса закончился забой. Вельботы и байдары перевозили в Улак кожи, бивни, кымгыты, рулеты моржового мяса. Охотники разбрасывали по тундре приманку для зимнего песового промысла. Недавно улакцы ездили к кочующим оленеводам. Вельботы, тяжело нагруженные пузырями с топленым жиром, лохтачьими ремнями, моржовыми кожами, купленными в магазине котлами, чаем, сахаром, топорами и другими нужными в хозяйстве вещами, поплыли по лагуне к распадку, где издавна происходили встречи между оленными и приморскими жителями Чукотки. Конечно, все эти вещи кочевники могли купить и сами, но уж истори так повелось. Осенние встречи были большим праздником для зверобоев и оленеводов, и никому не хотелось отказываться от такого приятного обычая. Когда улакцы вернулись с оленьими тушами, шкурами для одежды и постелей, несколько дней воздух в стойбище был напоен ароматом вареного оленьего мяса. Ребятишки дрались за право обгладывать оленьи ноги, чтобы затем вынуть из них розоватый, тающий во рту нежный костный мозг. Улак готовился к зиме. Поднимали и прочно закрепляли на высоких стойках байдары и вельботы. На крышах яранг меняли устаревшие, подгнившие моржовые кожи. В ярангах было светло и празднично. Дневной свет проходил сквозь прозрачные, не успевший потемнеть по крышке. В холодные зимние дни тепло ценится особенно дорого, поэтому зимние пологи обкладывали со всех сторон сухой травой. Чинились зимние охотничье снаряжение, нарты, собачья упряжь. Такие хлопоты перед наступлением зимы повторялись из года в год. Но вот уже несколько лет к этим хлопотам прибавлялось еще ожидание парохода. Каждый год приходил в Улак пароход с новыми товарами для магазина, с лесом для строительства домов, с новыми ружьями для охотников, патронами, капканами. Уходил пароход, и обязательно что-нибудь менялось в облике стойбища. Годы стали отмечать большими стройками, и в разговорах то и дело слышалось. Это было в тот год, когда построили полярную станцию. Мой сын родился в год, когда построили школу. Мы поженились летом, когда строилась пекарня. Но, пожалуй, как никогда жители Улака ждали парохода в эту осень. Он должен был привезти электричество, привезти новый свет, который еще никогда не горел в ярангах Чукчи. Каждый день на полярную станцию приходили вести о приближении парохода к Улаку. Около магазина, где вечерами собирались охотники посидеть на заваленке, можно было узнать все новости о пароходе, вплоть до подробного рассказа о ветродвигателе. Ринты никак не мог представить себе, как это будет гореть электрический свет. Да и бабушка говорила, что этот диковинный свет может быть и хорош для деревянных домов, но вряд ли подойдет для яранги. Ночь подходила к концу. На востоке еще не было проблеска зари, но потому, как похолодал воздух, чувствовалось приближение утра. Ринтен стоял у стены яранги в позе, исключающей полностью, по его мнению, возможность уснуть. Вытянувшись как палка, он прислонился к яранге. Но стоило ему немного задремать, как ноги подкашивались, и он оказывался на земле. Чтобы не уснуть, Ринтен старался все время о чем-нибудь думать. Он помнит, как строили в стойбище школу. Раньше ученики собирались в круглом, похожем на ярангу, домике. Теперь там размещается колхозный клуб. Новая школа куда больше старой. В ней 4 большие классные комнаты, квартира для директора, кухня и еще одна маленькая комната с окнами на север, учительская. Во время больших праздников стена 2 смежных классов раздвигалась, и получалось что-то вроде зала. Однажды Ринтен был в школе на встрече Нового года. Посреди зала стояла елка. Длинные полоски папиросной бумаги, выкрашенные в зеленый цвет, изображали хвою. Елка была украшена разными игрушками, а на концах ветвей горели свечи. Ринтону она показалась настоящей лесной красавицей —